Спустя 30 часов Дебрикасар вошел к папскому легату, пересек комнату, поцеловал кольцо на руке своего духовного отца и устало опустился в кресло. Только ощутив на себе взгляд прекрасных всезнающих глаз, он понял, как странен он сейчас, должно быть, с виду, и отчего, едва он сошел с поезда на центральном вокзале, люди смотрели на него с изумлением. Он совсем забыл про чемодан, оставленный в Джиле у преподобного Уотти Томаса, в последнюю минуту вскочил на ночной почтовый поезд и в нетопленном вагоне проехал 600 миль в одной рубашке, бриджах и сапогах для верховой езды, промокший насквозь, даже не замечая холода. Теперь он оглядел себя, виновато усмехнулся и поднял глаза на архиепископа. «Простите, ваше высокопреосвященство, столько всего случилось, что я совсем не подумал, как странно выгляжу». «Не стоит извиняться, Ральф. В отличие от своего предшественника, легат предпочитал называть своего секретаря просто по имени. По-моему, выглядите вы весьма романтично и лихо. Только немножко не похоже на духовное лицо, не правда ли?» «Да, конечно, обличие слишком светское. А что до романтичности и лихости, ваше высокопреосвященство? Просто вы не привыкли к виду самой обыденной одежды в наших краях. Дорогой мой Ральф, вздумай вы облачиться в рубище и посыпать голову пеплом, вы все равно умудрились бы выглядеть лихо и романтично. Но костюм для верховой езды вам, право же, очень к лицу. Почти так же, как сутана. И не тратьте слов понапрасну, уверяя меня, будто вы не знаете, что он вам больше идет, чем черное пасторское одеяние. Вам присуще совсем особенное изящество движений, и вы сохранили прекрасную фигуру, думаю, и навсегда сохраните. И еще, я думаю, взять вас с собой, когда меня отзовут в Рим. Призабавно будет наблюдать, какое впечатление вы произведете на наших коротеньких и толстых итальянских прилатов. Этакий красивый гибкий кот среди перепуганных жирных голубей. Рим. Отец Ральф выпрямился в кресле. «Там было очень худо, друг мой», — продолжал архиепископ, неторопливо поглаживая белой рукой с перстнем шелковистую спину мурлычущей абиссинской кошки. «Ужасно, ваше высокопреосвященство! Вы сильно привязаны к этим людям, да? И вы равно любите всех или кого-то больше, кого-то меньше? Но отец Ральф в коварстве ничуть не уступал прилату и достаточно долго служил под его началом, чтобы изучить ход его мыслей. И на лукавый вопрос он ответил обманчивой прямотой. Уловка эта, как он успел убедиться, мгновенно успокаивала подозрения его высокопреосвященства. Этот тонкий изощренный ум не догадывался, что видимая откровенность может оказаться куда лживее любой уклончивости. Да, я люблю их всех, но, как вы справедливо заметили, одних больше, других меньше. Больше всех люблю дочь Мэгги. Я всегда чувствовал особую ответственность за нее, потому что в семье на первом месте сыновья, а о девушке там никто и не думает. Сколько лет этой Мэгги? Право, точно не знаю, пожалуй, что-то около 20. Но я взял с матери слово хоть ненадолго оторваться от счетов и конторских книг и позаботиться, чтобы дочь иногда бывала на танцах и встречалась с молодыми людьми. Если она застрянет в Драхеде, вся ее жизнь так и пройдет понапрасну, и это будет слишком обидно. Он не сказал ни слова неправды. Безошибочным чутьем архиепископ сразу это распознал. Хотя он был всего 3 годами старше своего секретаря, его духовная карьера не страдала от помех и перерывов, как у Ральфа Дебрикасара, и во многих отношениях он себя чувствовал безмерно старым. Таким старым Ральф не станет никогда. Если очень рано тобой завладел Ватикан, он в каком-то смысле подтачивает твои жизненные силы, а в Ральфе жизненные силы бьют через край. Все еще настороженный, хотя и несколько успокоенный, прилад продолжал присматриваться к секретарю и вновь занялся увлекательной игрой, разгадывая, что же движет Ральфом Дебрикасаром. Поначалу он не сомневался, что обнаружит в этом человеке не одну, так другую чистоплотскую слабость. Такой изумительный красавец, с такой великолепной фигурой, не мог не вызывать множество желаний, едва ли возможно о них не ведать и сохранять чистоту. Постепенно архиепископ убедился, что был наполовину прав. Неведением отец Ральф, безусловно, не страдает, и, однако, в чистоте его нет сомнений. Стало быть, чего бы он ни жаждал, влекут его не плотские утехи. Прилад сталкивал его с искусными и неотразимыми гомосексуалистами, быть может, его слабость в этом, но напрасно. Следил за ним, когда тот бывал в обществе самых прекрасных женщин, но напрасно. Ни проблеска страсти или хотя бы интереса, а ведь он никак не мог в те минуты подозревать, что за ним следят. Ибо архиепископ далеко не всегда следил собственными глазами, а соглядатаев подыскивал не через секретаря. И он начал думать, что слабость отца Ральфа в честолюбии. Слишком горд этот пастырь своим саном. Такие грани личности прилад понимал, он и сам не чужд был честолюбия. Как все великие и навеки себя утверждающие установления, католическая церковь всегда найдет место и применение для человека честолюбивого. По слухам, преподобный Ральф обманом лишил семью Клири, которую он якобы так нежно любит, львиной доли ее законного наследства. Если это верно, человека с такими способностями нельзя упускать. А как вспыхнули эти великолепные синие глаза при упоминании о Риме? Пожалуй, пора попробовать еще и другой ход. И прилад, словно бы лениво, двинул словесную пешку. Но глаза его смотрели из-под тяжелых век зорко, испытующе. «Пока вы были в отъезде, Ральф, я получил известие из Ватикана», — сказал он и слегка отстранил лежащую на коленях кошку. «Ты слишком эгоистична, моя царица Савская. У меня затекли ноги». «Вот как?» — отозвался отец Ральф. Он обмяк в кресле, глаза сами закрывались от усталости. «Да, вы можете пойти лечь, но сначала послушайте новость. Недавно я послал его святейшеству, папе, личное и секретное письмо, и сегодня получил ответ от моего друга, кардинала Монтеверди. Любопытно, не потомок ли он композитора эпохи Возрождения? Почему-то при встрече я всегда забываю его спросить. Да ну же, царица Савская, неужели от удовольствия непременно надо впиваться в меня когтями?» — Я вас слушаю, ваше высокопреосвященство. Я еще не заснул, — с улыбкой заметил отец Ральф. — Неудивительно, что вы так любите кошек. Вы и сами развлекаетесь по-кошачьи, играя своей жертвой. Он прищелкнул пальцами. — Пойди сюда, киса, оставь его, он недобрый. Кошка мигом соскочила с колен, обтянутых лиловой сутаной, осторожно прыгнула на колени Дебрикасара и замерла, подергивая хвостом, изумленно принюхалась. Непривычно пахло лошадью и дорожной грязью. Синие глаза Ральфа улыбались навстречу карим глазам прилата, и те и другие смотрели из-под полуопущенных век зорко, настороженно. — Как вам это удается? — настойчиво спросил архиепископ. — Кошки никогда не идут ни на чей зов, а моя царица Савская идет к вам, как будто вы ей предлагаете икру и валерьянку, неблагодарное животное. Я жду, ваше высокопреосвященство. И наказываете меня за ожидание, отнимая мою кошку? Ладно, вы выиграли, сдаюсь. Случалось вам когда-нибудь проигрывать? Это очень интересно. Так вот, вас надо поздравить, дорогой мой Ральф. Вам предстоит носить митру и ризы, и вас будут величать владыкой-епископом Дебрикасаром. К великому удовольствию прилата синие глаза его собеседника распахнулись во всю ширь. На сей раз отец Ральф и не пытался скрывать и таить истинные свои чувства. Он так и сиял от радости.